Дачники. Summer residents. По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. On a country platform the couple of recently got married spouses back and forth walked. Он держал ее за талию. It held it by a waist. А она жалась к нему. And it pressed close to it. И оба были счастливы. And both were happy. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась. Вероятно. Because of cloudy scraps the moon looked at them and frowned, possibly. Ей было завидно и досадно на свое скучное. It was enviably and annoyingly on boring. Никому не нужное детство. To nobody necessary детство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Motionless air was densely saturated a perfume of lilac and bird cherries. Где-то. Somewhere. По ту сторону рельсов. On that party of rails. Кричал Карастель. The Коростел shouted. Как хорошо, минус. As it is good. Саша. Саша. Как хорошо, говорила Жена. As it is good. Dash the wife spoke. Право, минус. Right. Можно подумать. It is possible to think. Что все это снится. That all this dreams. Ты посмотри. You look. Как уютно и ласково глядит этот лесок. Как милые эти солидные. As this cozy and tenderly looks. Лесок. As are lovely this solid. Молчаливые телеграфные столбы. Они. Silent cable columns. They. Саша. Саша. Оживляют ландшафт и говорят. Recover a landscape and speak. Что там? That there. Где-то. Somewhere. Есть люди. Цивилизация. А разве тебе не нравится? There are people. A civilization. And unless it is not pleasant to you. Когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда. When to your hearing the wind poorly informs noise of a going train. Да. Какие? Минус. Yes. What? Однако. However. У тебя руки горячие. Это от того. You have hands hot. It because. Что ты волнуешься. That you worry. Варя, что у нас сегодня к ужину готовили. Cooking. What at us today for a dinner prepared. Окрошку и цыпленка. Цыпленка нам на двоих довольно. Минус. Окрошка and chicken. We for two have enough chicken. Тебе из города привезли сардины и балык. To you from the city sardines and a balik brought. Луна. Moon. Точно табаку понюхала. Precisely to tobacco smelled. Спряталась за облако. Hid for a cloud. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве. The human happiness reminded it of her loneliness. Одинокой постели за лесами и долами. Lonely bed behind the woods and dales. Поезд идет. Минус, сказала Варя. Минус. A train all right. Dash very told. Как хорошо. Минус. As it is good. Вдали показались три огненных глаза. In the distance three fiery eyes seemed. На платформу вышел начальник полустанка. On a platform there was a chief of a substation. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни. On rails signal lights here and there started gleaming. Проводим поезд и пойдем домой. Минус. Let's out a train and we will go home. Сказал Саша и зевнул. Минус. Sasha told and yawned. Хорошо нам с тобой живется. Минус. Well to us with you is. Варя. Cooking. Так хорошо. So well. Что даже невероятно. What even it is improbable. Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. The dark fright silently crept up to a platform and stopped. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица. In the semi-shined car-load windows sleepy persons started gleaming. Шляпки. Hats. Плечи. Shoulders. Ах. Ах. Минус послышалось из одного вагона. Минус. Ah. Ah. Dash was heard from one car. Варя с мужем вышла нас встретить. Вот они, Варенька. Минус. Cooking with the husband left us to meet. Here they. Варенька. Точка Варечка. Ах. Варенька. Ah. Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. Two girls jumped out of a car and hung on a neck at Varya. За ними показались полная. Behind him seemed full. Пожилая дама и высокий тощий господин с седыми бочками. The elderly lady and high lean mister with gray-haired tankts. Потом два гимназиста. Then two grammar school boys. Навьюченные багажом. Loaded with luggage. За гимназистами гувернантка. For a grammar school boy's governess. За гувернанткой бабушка. For the governess grandmother. А вот и мы. Минус. Here we. А вот и мы. Here we. Дружок. Начал господин с бачками. Friend. Dash there began Mr. with tanks. Пожимая Сашину руку. Shaking hands with Sashina. Чай. Минус. Tea. Заждался. Небось бронил дядю за то. Was tired of waiting. Probably scolded the uncle for that. Что не едет. Коля. That does not go. Kalia. Костя. Костя. Нина. Нина. Фифа. Дети. Целуйте кузена Сашу. Все к тебе. Doll. Children. Kiss cousin Sasha. In total to you. Всем выводкам. All brood. Иденька на три. And for about 3 days. На четыре. On 4. Надеюсь. I hope. Не стесним. Ты. Let's not constrain. You. Пожалуйста. Please. Без церемонии. Without ceremony. Увидев дядю с семейством. Having seen the uncle with family. Супруги пришли в ужас. Spouses were horrified. Пока дядя говорил и целовался. While the uncle spoke and kissed. В воображении Саши промелькнула картина. Он и жена отдают гостям свои три комнаты. In Sasha's imagination the picture flew. It and the wife give to guests the 3 rooms. Подушки. Pillows. Одеяло. Балы. Blankets. Balak. Сардины и окрошка съедаются в одну секунду. Sardines and okroshka are eaten in 1 second. Кузены рвут цветы. Cousins pick flowers. Проливают чернила. Spill ink. Гальдят. Make a din. Тетушка целые дни толкует о своей болезни. Солитер и боль под ложечкой. И о том. The aunt interprets the whole day's the illness, a solitor and pain in the pit of the stomach, and about that. Что она урожденная баронесса фон Финтих. That she is the nay baroness von Finbach. И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей. And Sasha already with hatred looked at the young wife and whispered to it. Это они к тебе приехали. Черт бы их побрал. Минус. If they to you would arrive. They're a devil. Побрал. Нет. Минус. No. К тебе. Отвечала она. To you. Dash she answered. Бледная. Pale. Тоже с ненавистью и со злобой. Too with hatred and maliciously. Это не мои. Минус. It not mine. А твои родственники. And your relatives. И. And. Обернувшись к гостям. Having turned back to guests. Она сказала с приветливой улыбкой. She told with a friendly smile. Милости просим. Минус. Welcome. Из-за облака опять выплыла луна. Because of a cloud the moon again came up. Казалось. It seemed. Она улыбалась. Казалось. She smiled, it seemed. Ей было приятно. It was pleasant to it. Что у нее нет родственников. That it has no relatives. А Саша отвернулся. And Sasha turned away. Чтобы скрыть от гостей свое сердитое. To hide from guests angry. Отчаянное лицо. Desperate person. И сказал. Also told. Придавая голосу радостное. Giving to a voice joyful. Благодушное выражение. Complacent expression. Милости просим. Милости просим. Минус. Welcome. Welcome. Дорогие гости. Dear visitors. 1885-1885. Лошадиная фамилия. Horse surname. У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. At retired major general Buldeev teeth ached. Он полоскал рот водкой. It rinsed a mouth vodka. Коньяком. Cognac. Прикладывал к больному зубу табачную копоть. Put to a painful tooth a tobacco soot. Опий. Opium. Скипидар. Turpentine. Керосин. Kerosene. Мазал щеку йодом. Smeared a cheek with iodine. В ушах у него была вата. In ears it had cotton wool. Смоченная в спирту. Moistened in alcohol. Но все это или не помогало. But all this or did not help. Или вызывало тошноту. Or made sick. Приезжал доктор. There came the doctor. Он поковырял в зубе. It. Поковырял. In tooth. Прописал хину. Registered cinchona. Но и это не помогло. But also it did not help. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. On the offer to pull out a painful tooth the general refused. Все домашние, жена. All house, the wife. Дети. Children. Прислуга. Servants. Даже поваренок Петка предлагали каждый свое средство. Even scullion Petka offered everyone the means. Между прочим. By the way. И приказчик Балдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. And Baldev Ivan of ZX salesman came to it and advised to undergo treatment blot. Тут, минус. Here. В нашем уезде. In our district. Ваше превосходительство. Your excellency. Сказал он, минус. He told. Лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич. Минус. Excise Jakob Vasilievich about 10 years ago served. Заговаривал зубы. Первый сорт. Fooled by fine words. The first grade. Бывало. Happened. Отвернется к окошку. Will turn away to a window. Пошепчет. Will whisper. Поплюет. И как рукой. Сила ему такая дадена. Will spit. And as a hand. Force to it such. Дадена. Где же он теперь? Минус. Where it now? А после того, минус. And after that. Как его из акцизных увольнили? As it from excise. Увольнили. В Саратове у тещи живет. In Saratov at the mother-in-law lives. Теперь только зубами и кормится. Now only with teeth also it is fed. Ежели у которого человека заболит зуб. If at which person will ache tooth. То и идут к нему. That also go to it. Помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользует. Helps. Local Saratov at home at itself uses. А ежели который из других городов. And if, which of other cities. То по телеграфу. That on telegraph. Пошлите ему. Send it. Ваше превосходительство. Your excellency. Депешу. Dispatch. Что так. That so. Мол. Peer. Вот и так. У раба Божьего Алексия зубы болят. Here and so. Teeth hurts the God's slave Alex. Прошу выпользовать. I ask. Выпользовать. А деньги за лечение почты пошлете. And money for treatment by mail will send. Ерунда. Шарлатанство. Минус. Nonsense. Charlatanism. А вы попытайте. Минус. And you try. Ваше превосходительство. Your excellency. До водки очень охотник. To vodka very much hunter. Живет не с женой. Lives not with the wife. А с немкой. And with the German. Ругатель. Rugatel. Но. But. Можно сказать. It is possible to tell. Чудодейственный господин. Miracle mister. Пошли. Минус. Went. Алёша. Взмолилась генеральша. Алёша. Dash begged. Генеральша. Ты вот не веришь в заговоры. Минус. You here do not believe in plots? А я на себе испытала. And I on myself tested. Хотя ты не веришь. Though you also do not trust. Но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого. But why not to send? Hands after all will not fall off it. Ну, минус. Well. Ладно. All right. Согласился Балдеев. Минус. Baldev agreed. Тут не только что к акцизному. Минус. Here not only that to excise. Ну и к черту депешу пошлешь. Ох, мочи нет. Ну? But also to hell the dispatch you will send. Oh. Urine is not present. Well. Где твой акцизный живет? Как к нему писать? Where your excise lives. How to it to write. Генерал сел за стол и взял перо в руки. The general sat down at a table and took a feather in hands. Его в Саратове каждая собака знает. Минус. In Saratov each dog knows it. Сказал приказчик. Минус. The salesman told. Извольте писать. Минус. Desire to write. Ваше превосходительство. Your excellency. В город Саратов. To the city of Saratov. Стало быть, его благородию господину Якову Васильевичу. Васильевичу. So. To its nobleness to Mr. Jacob Vasilievich. To Vasilievich. Ну? Минус. Well. Васильевичу. Якову Васильевичу. А по фамилии? А фамилию вот и забыл. Минус. To Vasilievich. To Jakob Vasilievich. And by family name. And a surname here also forgot. Точка Васильевичу. Черт. Как же его фамилия? Давича. To Vasilievich. Devil. How its surname? Recently. Как сюда шел. As here went. Помнил. Позвольте-с. Remembered. Allow. With. Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Ivan of Zayek lifted eyes to a ceiling and began to move lips. Балдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. Baldev and. Генеральша. Expected impatiently. Ну, минус. Well. Что же, скорее думай. What? Think rather. Сейчас, Васильевичу, Якову Васильевичу, забыл. Такая еще простая фамилия. словно как бы лошадиная, кобылей, нет, минус. Now. To Vasilyich. To Jakub Vasilyich. Forgot. Such still simple surname. As if as though the horse. Кобылей. No. Не кобылей. Not кобылей. Постройте, жеребцов нечто, нет. Postoid. Stallion something? No. И не жеребцов. And not stallions. Помню. I remember. Фамилия лошадиная. Surname horse. А какая? Из головы вышибла. And what? From the head knocked out. Жеребятников. Минус. Зребятников? Никак нет. Минус. In any way not. Постройте. Кобылицын. Кобылетников. Кобелев. Postoid. Кобылицын. Кобылетников. Коблев. Это уж собачье. Минус. It dog. А не лошадиное. Instead of horse. Жеребчиков. Зребчиков? Нет. Минус. No. И не жеребчиков. Лошадинин. Лошаков. Жеребкин. Все не то. And not зребчиков. Лошадинин. Хинис. Зребкин. In total not that. Ну, минус. Well. Так как же я буду ему писать, ты подумай. As I will write to it? You think. Сейчас. Минус. Now. Лошадкин. Кобылкин. Коренной. Лошадкин. Кобылкин. Radical. Коренников. Спросила генеральша. Минус. Shaft horses? Dash asked. Генеральша. Никак нет. Минус. In any way not. Пристяжкин. Нет. Пристяжкин. No. Не то. Забыл. Not that. Forgot. Так зачем же? Минус. So why? Черт тебя возьми. The devil you take. С советами лезешь. With counsels you climb. Ежели забыл, рассердился генерал. If forgot. Dash the general became angry. Ступай отсюда вон. Минус. Go from here. Иван Евсеич медленно вышел. Ivan Evseyich slowly left. А генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. And the general seized itself by a cheek and came on rooms. Ой, минус. Oh. Батюшки. Вопил он. Fathers. Dash he cried out. Ой, минус. Oh. Матушки. Ох. Mothers. Oh. Света белого не вижу. Light white I do not see. Приказчик вышел в сад и... The salesman left in a garden and... Подняв к небу глаза. Having lifted to the sky of an eye. Стал припоминать фамилию акцизного. Began to remember a surname of the excise. Жеребчиков. Жеребковский. Жеребенко. Нет, минус. Зребчиков. Зребковский. Зребенко. No. Не то, лошадинский, лошадевич, жеребкович, кобылянский. Not that. Лошадинский. Лошадевич. Зребкович. Кобылянский. Немного погодя его позвали к господам. A little later him called to misters. Вспомнил. Минус спросил генерал. Минус. Remembered? Dash the general asked. Никак нет. Минус. In any way not. Ваше превосходительство. Your excellency. Может быть, минус. Perhaps. Конявский, лошадников, нет? The Коневский. Лошадников? Is not present. И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. And in the house all. На перерыв. Began to invent surnames. Перебрали все возрасты. Touched all age. Полы и породы лошадей. Floors and breeds of horses. Вспомнили гриву. Remembered a mane. Копыта. Hoofs. Сбрую. В доме. Harness. In the house. В саду. In a garden. В людской и кухне люди ходили из угла в угол и... In human and kitchen people went up and down and... Почесывая лбы. Scratching foreheads. Искали фамилию. Looked for a surname. Приказчика то и дело требовали в дом. The salesman continually demanded in the house. Табунов. Минус спрашивали у него. Минус. Herds? Dash asked it. Копытин, жеребовский. Минус. Копытин? Зребовский? Никак нет. Минус. In any way not. Отвечал Иван Евсеич и... Минус. Ivan Evseyich answered and... Подняв вверх глаза... Having lifted up eyes. Продолжал думать вслух. Минус Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев. Continued to think aloud. Dash Конко. Конченко. Зребев. Кобылев. Папо. Кричали из детской. Минус. Father. Dash shouted from the nursery. Тройкин. Уздечкин. Минус. Тройкин. Оздечкин. Взбудоражилась вся усадьба. All estate was excited. Нетерпеливый. Impatient. Замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому. The stirred up general promised to give 5 rubles to that. Кто вспомнит настоящую фамилию? Who will remember a real name? И за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами. And for Ivan Ovseyuk began to go the whole crowds. Гнедов. Минус говорили ему. Минус. Недов. Dash spoke to it. Рысистый. Лошадицкий. Минус. Рысистый. Лошадицкий. Но наступил вечер. But there came evening. А фамилия все еще не была найдена. And the surname still was not found. Так и спать легли. And to sleep laid down. Не послав телеграммы. Without having sent the telegram. Генерал не спал всю ночь. The general did not sleep all night long. Ходил из угла в угол и стонал. В 3:00 утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. Went up and down and groaned. In the 3:00 in the morning he left the house and was knocked in a window to the salesman. Немеренов ли? Спросил он плачущим голосом. Минус. Whether geldings? Dash he asked a crying voice. Нет, минус. No. Немеренов. Not geldings. Ваше превосходительство. Your excellency. Ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул. Минус. Ivan Ovseyuk answered and his guilty sighed. Да может быть, минус. Yes can be. Фамилия не лошадиная. Surname not horse. А какая-нибудь другая. And any another. Истинное слово, минус. The word is true. Ваше превосходительство. Your excellency. Лошадиная. Это очень даже отлично помню. The horse. It very much even perfectly I remember. Эки ты какой, минус. What you what? Братец. Brother. Беспамятный. Для меня теперь эта фамилия дороже. The forgetful. Now this surname is more expensive to me. Кажется. It seems. Всего на свете. In total on light. Замучился. It was tortured. Утром генерал опять послал за доктором. In the morning the general again sent for the doctor. Пускай рвет. Минус решил он. Минус. Start up tears. Dash resolved. Нет больше сил терпеть. Минус. There are no more forces to suffer. Приехал доктор и вырвал больной зуб. There arrived the doctor and pulled out a painful tooth. Боль утихла тотчас же. Pain ceased immediately. И генерал успокоился. And the general calmed down. Сделав свое дело и получив. Having made the business and having received. Что следует. That follows. За труд. For work. Доктор сел в свою бричку и поехал домой. The doctor sat down in the britska and went home. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича. Приказчик стоял на краю дороги и... Behind gate in the field he met Ivan Ovseyuk. The salesman stood on the brink of the road and... Глядя сосредоточенно себе под ноги. Looking with concentration to itself under feet. О чем-то думал. Of something thought. Судя по морщинам. Judging by wrinkles. Бороздившим его лоб. Plowing his forehead. И по выражению глаз. And according to eyes. Думы его были напряжены. Its thoughts were intense. Мучительны. Are painful. Буланов. Чрез сидельников. Минус бормотал он. Минус. Буланов. Трестельников. Dash muttered it. Засупанин. Лошадский. Минус. Засупнин. Лошадский. Иван Евсеич. Обратился к нему доктор. Минус. Ivan Ovseyuk. Dash the doctor addressed to it. Не могу ли я, минус. Whether I can. Голубчик. Smart guy. Купить у вас 1/4-5 овса. Мне продают наши мужички овес. To buy from you 1/4-5 oats. Our little men sell me oats. Да уж больно плохой. Yes, the painfully bad. Иван Евсеич тупо поглядел на доктора. Ivan Ovseyuk has stupidly a look at the doctor. Как-то дико улыбнулся и... Somehow wildly smiled and... Не сказав в ответ ни одного слова... Without having told in reply any word... Всплеснув руками... Having thrown up the hands... Побежал к усадьбе с такой быстротой... Ran to the estate with such speed... Точно за ним гналась бешеная собака... Precisely the mad dog pursued it... Надумал, минус... Decided... Ваше превосходительство... Закричал он радостно... Your excellency. Dash he cried joyfully. Не своим голосом. Not the voice. Влетая в кабинет к генералу. Flying in an office to the general. Надумал, минус. Decided. Дай Бог здоровья доктору. Авсов. Авсов фамилия акцизного. Авсов. God grant health to the doctor. Oates. Oates surname of the excise. Oates. Ваше превосходительство, посылайте депешу Авсову. Your excellency. Send the dispatch to Avsov. Накося, сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. Минус. On, mowing. Dash the general with contempt told and brought two ficos to the person of its. Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии, накося. Минус. It is not necessary for me now to your horse surname. On, mowing. 1885-1885.